Вопрос 448. В какой степени добрачная личная жизнь сказывается на стабильности брака? Папочка, а почему жених и невеста держатся за руки, когда идут к венцу? Таков обычай, сыночек. Например, боксеры перед боем тоже пожимают друг другу руки. Из подслушанных разговоров. Психологи установили, что мужчины, имеющие сестер, впоследствии лучше понимают и учитывают особенности женской психики при создании собственной семьи. Кроме того, люди, воспитывавшиеся родителями, жившими в согласии, в том числе в сексуальном отношении, как правило, становятся более надежными супругами, чем если они воспитывались в семьях, где царил раздор.